Алло. Алло. Ваш разговор будет. Здравствуйте. Добрый. Компания «Эверест», сейчас Виктор Мусалыгин, Сергей наведется в запись. Угу. Александр Сергеевич. Угу. Задолженность в МИИ кредит у вас сумма составляет 70 500 рублей за 126 дней неоплаты. На этой неделе до 6 февраля оплату произвести. На этой неделе до 6 февраля? Да. Что-то еще? Что по оплате? Ну, это был как бы вопрос. А, вопрос. И я должен на него как бы ответить, да? Ну, как вариант, да. Есть еще второй вариант. Я выбираю второй вариант. Других вариантов нет. О, как! Какие жесткие рамки. А чего у вас там за шум-то? Я спросила, в какой день поступит оплата? Да ни в какой, конечно. Чего вы, в самом деле, как дети? Что значит ни в какой? А? Что означает ни в какой? Вы берете осознанно чужие деньги. Но это как в какой, только от наоборот. От процента в долг. Ага. Вы обязаны вернуть деньги на основании 310 статьи Гражданского кодекса. На основании 307 статьи я воздерживаюсь от оплаты. Александр Сергеевич, mm. Вы берете чужие всего лишь навсего деньги. Вам mm-hmm. нужно возвращать. Вам никто их не предоставил на бессрочное возвращение. Серьезно, или медика. Блин? А я-то думаю, все, что такое? Все, настройтесь на разговор. Ваши ой, да что вы? Интересны. Ой, ну и пока так. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Петрова Светлана Александровна, мне нужен Александр Сергеевич. Ну, естественно, это я. Я звоню, собственно, с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Аудиозапись идет с разговором. Какой финанс, простите? Просрочили финансовой задолженности. Простите, какой финанс? Вы одновременно со мной не говорите. Ну, простите, виноват. Говорит, когда вы говорите в один голос. Угу, слушаю. «Экспресс Финанс». Ага. «Судебное дело». Какой отдел? Перед обществом с ограниченной ответственностью, микрофинансовая компания «Займ онлайн». Оформляли договор на сайте PPS, договор микрозайма 1.7.19 года он у вас был оформлен. Номер договора 11. В августе 19 у вас пошли просрочки. Так. Это один день текущая просрочка. Угу. Сумма долга на 3 февраля 2020 года 28 908 рублей. Угу. Сумма не фиксирована. Вам необходимо произвести оплату долга вашего не позже 5 февраля. Угу. Есть просрочка. Угу. В добровольном порядке оплачиваете долг свой? Ну, кто кредит «Экспресс Финанс» сказал, да? Почему, собственно, сама пиписька мне не звонит, не пытается со мной договориться? А вы договор читали, когда вообще его заключали? Ну, конечно, естественно. Ну, если бы вы его читали, у вас бы такие вопросы не возникали. А что там такое? Подождите, вы сейчас... В договоре было сказано, что в случае возникновения просрочки ваше дело будет передаваться сторонней организации на взыскание, на усмотрение вашего кредитора. А, вон оно что, понятно. Да. Беда. Смотрю, ваше дело находится в досудебном отделе, вам необходимо вопрос этот решить. Судебно. Он может зайти будет на сайт ПГС и произвести оплату долга. Оплатить надо до 5 февраля. Mm-hmm. Оплата в добровольном порядке поступает еще раз? Ну и простите, как ваше имя, отчество, чтобы я узнал, как вам обращаться? Светлана Александровна зовут меня. Светлана Александровна. Ну, я, конечно же, все оплачу, но сразу после того, как получу уведомление от кредитора, что он передал дело вам. Угу. Угу. Замечательно. Вы проживаете по какому адресу? По улице... Я ничего не менял. Никаких данных у меня не менялись. Все верно, я ничего не менял. Угу. Ну, угу. Вас, во-первых, кредитор информацию вам предоставлял? Что-что? Предоставлял? Каким образом? Каким образом он мне предоставлял информацию? Можно узнать? Ну, свяжитесь еще раз. Свяжитесь да, ну, еще смотрите, ну почему я должен это делать? Это в соответствии с законом. В соответствии с законом, они... это не лишает меня прав, Светлана. Светик, это не лишает меня прав, понимаешь? Если бы она была мне выслана, она была бы мной получена. А если бы она была мной получена, то тогда у кредитора было бы уведомление о том, что я получил это письмо. Он передал ему вместе с отделом? Уважаемые, почитайте внимательно, как минимум 230-й федеральный Светик, закон. Я его знаю наять. Я его знаю наять. Светик, ко мне обращаться могут только... Светуля. И никак так, не так нормально? Светулька, так хорошо? Во-первых, Светлана Александровна, ко Света. Мне обращаться нужно. Света, вот ты сама-то вам. Знаешь 230-й федеральный? Именно вам, Александр Сергеевич. Именно нам. Да. Соответствующим образом. Светик. Вы, Александр Сергеевич, не знаете законов. Вы я не знаю. Вы решили, что если будете жить... Ну тогда подайте на меня в суд. Тогда подайте на меня в суд, Светик. Я вот смотрю ваше дело. Да. Каждый раз у вас одно и то же. Ну так а еще, если вы тупые? Ну если вы тупые и не хотите работать в соответствии с законом, в чем проблема-то? Я же не виноват, что вы тупые. Вы не соблюдаете законов, Александр Сергеевич. Я же не знаю, с какой трассы вас набирают. Ой-ой-ой-ой-ой. 5.61 мне хочешь пришить. Ну давай. Да. Приши мне 5.61. Иди в суд, пожалуйся на меня. Конечно, не вопрос. Уважаемый. Ай-яй-яй. Если я посчитаю... Ты что, сидела, что ли? Уважаю. Да, конечно, слушаю. Внимательно. Вы очень странно себя ведете, да? Александр Сергеевич. Это вы я, что ли, звоню, счет, это я звоню посторонним деньги. Людям и требую от них а денег? Я себя странно веду? Да. Да. Александр Сергеевич, да. Требования вам выставляет ваш кредитор. По телефону, да? Конечно. Ага. Требования по телефону. Да. Вы мне должны 100 тысяч долларов тогда. Я вам тоже объявляю требования по телефону. Вы, Светик, ты должна мне денег 100 тысяч долларов. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да я знаю свой адрес. Что ты, блин, трактишь? Да а что вы делаете 160 дней, а? Что делаете 160 дней? Чего не приезжаете, не пойму. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Да, слушаю вас. Нина Александровна, знакома вам? Подскажите, пожалуйста. Знакома. Это вам из компании «Эверест» позвонили? Да, я уже понял. Александровна, разговор записан. Да, мы с вами уже беседовали. Угу. Так, а вы передавали Нине Александровне то, что вот звоним мы? Нет. Информацию говорили ей? Нет. Почему, не было возможности? Ну, это не входит в мои обязанности. Ну, при чем тут ваши обязанности? Ну, при том, на основании чего я должен что-то передавать, какие-то информацию, да еще бесплатно? Не дело не в том, что мы просим вас передать эту информацию. Ага. Дело в том, что это в интересах Нины Александровны, да. Вами решить свою ситуацию. А почему это а в ее интересах? А вы, как человек, должны ей помогать, решение подумать. Так я помогаю. Ну, если бы вы помогали, я думаю, вопрос давно бы был решен. А он, получается, не решается. Ну, видите, вы как-то мыслите однобоко в плане решения этого вопроса. Почему? Ну, потому что... А как вы сейчас решение? Ну, вы сейчас позвоните, да пропадете, вот и все. Хорошо, мы будем звонить, ну, появится еще какая-то организация, будет нам звонить. Ну и что? Или вообще какой-нибудь новый там представитель, который будет с нее там это все... И что изменится? Ну, и он будет обращаться со мной так же, как и вы. И не факт, что я буду с ним разговаривать так же, как с вами. Ну, вы уже со мной общаетесь. Да, я с вами общаюсь корректно. Ну, я тоже пока с вами корректно общаюсь. А вы не можете себе позволить общаться некорректно? Ну, может быть, я и нет. 230 ФЗ вас очень сильно ограничивает в общении. Ну, давайте будем реально смотреть на вещи. Да. Давайте. Ну, давайте. Есть агентство коллекторское, которое далеко, этот закон даже внимания не... Ну, пускай приезжают. Есть такие. Патронов хватит. Мы тоже о многом наслышаны, скажем так. Ну, приезжайте, пускай приезжают. А вот вы чем помогаете Нине Александровне? Вот я стесняюсь спросить. Вот чем вы помогаете? То, что вы за нее отвечаете на звонки, ну что вы толку, что вы ответили? Вопрос-то не решается ее. А ничего, вас не смущает, что вы нарушили сегодня уже 230 ФЗ? Каким образом я нарушила? Ну, вы сегодня звоните второй раз. Нет, мы вчера с вами беседовали. Сегодня мне звонила какая-то дурочка. По-другому какому-то вопросу, возможно. Ну, не знаю. Нине Александровне она звонила так же. Ну, Нине Александровне, только Нина Александровна, ни один нерешенный вопрос. По разным вопросам разные специалисты звонят, естественно. Специалисты? Как вы громко себя называете? Специалисты в какой области? Как написано в нашей трудовой книжке, так и называемся. Да, вы специалист в какой области? В области клининга? Нет, не совсем. специалист это квалификация, ни в коем случае не профессия. Немного другая специфика работы. А то есть вы считаете, наша работа ничего вообще ни гроша не стоит? Вообще. Я бы еще с вас бы денег брал за Очень плохо, что вы так негативно к нам относитесь. А с чего я должен помягать? А почему я должен к вам относиться положительно? Если вы спросите людей, я думаю, что найдется немного людей, которые будут положительно к вам относиться и смогут сказать что-то хорошее. Ну, знаете, я вам скажу так. Конечно, это просто принято так у нас. Видите, какой у нашего клиника. Поправьте свою гарнитурку, пожалуйста. Вас вообще не слышно, что-то все прерывается прямо. Я говорю, менталитет у нас у российских граждан такой, что сами виноваты в своих бедах, но винят всегда постороннего человека, понимаете? Вот ну, это неправда. Поэтому, конечно, легче на нас все бочки скатить и сказать, что мы плохие, нежели признать факт того, что человек сам прав, понимаете? Ну, слушайте, вот давайте, я отправлю вот эту запись своему товарищу на YouTube-канал «Коллектор Минус». И вы можете зайти в комментариях и почитать. Нет, и вы можете зайти и посмотреть, что люди о вас думают. Я попрошу его. Я знаю, что люди о нас думают. Легче нас обвинить во всех бедах, чем признать, что они сами виноваты в своих проблемах. Легче на нас успех. Женщина, ну понимаете, в чем дело? Просто большинство ваших коллег просто, ну, редкостные нелюди. Ну, неправда. Это абсолютно чистейшая правда. Очень мало. Вот вы только что, вы только что мне сказали про то, что про другие коллекторские агентства, которые придут и что-то будут делать, причем в законе. Я тоже слышу от людей. Есть такие агентства, не спорю. Но в нашем агентстве очень редко такие люди попадаются. У нас все-таки это как-то хоть как-то, но все-таки контролируется. Ну, в любом случае, если вы действительно желаете Нине Александровне всего хорошего, хотите ей помочь в решении ее вопросов, я думаю, вы поступите как благоразумный человек, насколько я поняла, вы ее супруг, и надеюсь, вы понимаете, что в таких вот проблемах вы должны совместно с ней решать эти ситуации. Лучше вы помогите ей выйти из этой ситуации, не отвечайте за нее на звонки. Вы можете с нами не общаться. Напомните, пожалуйста, ваше имя, будьте любезны. Меня зовут Андреева Яна Александровна, если вы меня не услышали. Яна Александровна. Вот сейчас я делаю именно то, что нужно делать. Я сейчас вам говорю прямым текстом. Идите на три буквы посередине У в суд. Ну, что хотите, то и скажите, мне это не трогает. Уж поверьте. Я вам информацию, которую мне нужна была донесла. Яна Александровна, а с каких пор... Надеюсь, вы примете этого внимания. С каких пор направление в суд является для вас оскорблением? Скажите, пожалуйста. Я не разговаривал. Яна Александровна, вы меня послушайте, пожалуйста. Ну, что вы оскорбляетесь? Я же вас в суд... Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Слушаю вас. Здравствуйте. Здрасте. Андропова Инара Алексеевна, агентство Росдолг, разговор наш записывается. Ага. Установители ОСК РТС, касаемо задолженности за теплоснабжение... связываемся, да, по вашему адресу. Ага. 50, может быть, уже оплатили ваш долг? Кто? Вы. Я? Нет. А почему опять нет? А почему вы считаете, что я должен перед вами отчитываться? Вы кто для начала? Я же вам представила. Ну, это понятно. Я не в этом контексте. Почему я должен с вами это обсуждать? Я в этом контексте. Ну, вы можете это обсудить с Омск РТС. Ну, я, когда понадобится ваш никчемный совет, я обязательно к вам обращусь. Да, ну, должно быть какое-то основание, чтобы уклоняться от исполнения. Что у вас там с гарнитурой? Что у нас что? Что у вас там с гарнитуркой с вашей недорогой? Я вас совсем не слышал. Не слышите? Может быть, у вас какие-то сложности с телефоном? Ну, да. Да, наверное. Видимо, с финансами это проблема. Ну, да. Вот ты считаешь, что я после того, как ты пытаешься меня оскорбить, я тебе хоть копеечку заплачу? Да хуй я тебе по всей морде, шмара ебаная. Пошла нахуй, шмара. Так что крыса ебучая, да иди нахуй, сучара ебаная. Это все, что в жизни вам, да пошла ты, крыса чумная, ты что там, корова одуревшая, еще хуела, что ли? Ваша говноконтора нас зазванивает, даже права на это не имеет. Да иди-ка ты нахуй, вы вообще можете работать только, блядь, с июля месяца. Да иди ты нахуй, пизди, ты что хочешь? Все настолько в жизни плохо у вас. У меня очень все плохо, очень плохо, да. А я и вижу, я и вижу, как нервничаю. Пойду вскроюсь, блядь, в туалете пилочкой для ногтей. Чего ты там пиздишь? Эмоционировать таким образом. Кто эмоционирует? Истерика, ты ебанутая, что ли? Вы же вроде как мужчина. Да, что да, у вас да, истерика? И что? Что ты меня подъебнуть решила, что ли, слышь? Держите себя в руках. Зачем мразь, ты так мразь реагировать? Мразь недоученная. Ты что там пиздишь? Что тебе надо? Зачем так реагировать? Что тебе надо? Заметчик. Да потому что долбоебы звонят, не имеют никаких документов, блядь. Серьезно? Что-то хотят. Да, а серьезно. По-моему, это вы сейчас общаетесь не совсем как бы адекватно. Да, не доказала никак, что в общем, ты официальный эсот. Все, в жопе прохладно, ебанушка. Все, пошла нахуй. Пошла, что давай, сливайся. Сливайся нахуй. И хуй тебя все по всей морде. Конечно. Да. Все, свободно. Вам надо восстановить нервы. Бля, да у меня все хорошо с нервом. Я даже, у меня даже, пульс не поднялся. Не поднялся пульс? Нет, вообще, похуй. А что же у вас с голосом тогда? У меня с голосом? А что у меня с голосом? Да, у вас такой прям постоянно эмоциональный прям какой-то всплеск. Да, я распереживался прямо. Да, прям стою, переживаю. Я вижу. Две минуты истерики какой-то. Ага. Да, я в истерике бьюсь. Бьюсь в истерике. Да, все, вижу, поэтому успокойтесь, смешно все. Вас слушать. Да. Я не звоню, чуть позже. Это я, что ли, названиваю людям, блядь, и что-то им пытаюсь втирать, да? Людям? Это вы про кого говорите? Люди? Да уж точно не про тебя. Смешно, однако. Смешно, нахуй, иди, Мара ебаная. Пусть она научит общаться. Да пошла ты нахуй. Что ты лезешь?